Я знал, Мэникс, что ты из зайцев, но не думал, что ты настолько труслив, хохотнул Веймонт, глядя на поджавшего губы Рейнигера, что они нам сделают. Их королевство было выковано потомками валерийцев, и без них их и без того хрупкое единство окончательно рассыпется в первой же войне. Впрочем, я только за. Буду рад поохотиться на вестеросских аборигенов. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Сам Визирис знал, что Баратион будет неистовствовать. И все, что сейчас поведал Рейнигар, для него уже пару недель как не было секретом. Но вот того, что узурпатор решится на войну, он не мог предположить. В конце концов, как Роберт мог быть настолько слеп? Собрать войско, доставить его на другой конец узкого моря, пройтись по спорным землям до Валантиса. Видимо, он в самом деле любил эту девку Старков. Другой причины бросаться вперед, очертя голову, принц и триарх назвать не мог. Веймонт, держи себя в рамках, прервал начавшуюся было перепалку принц. Прошу прощения, хмуро отозвался Дориар. Мы должны, Мэникс, продолжил говорить Визирис, решать проблемы поступательно. Роберт и его слуги далеко, а наши колонисты близко. И, на случай войны, нам нужна будет их лояльность. Бояться загодя не стоит. Узурпатор давно не молод, он убивал себя развратом и излишествами. Ему предстоит собрать войско в стране, где крупные королевства его не любят, а флотоводцы готовы предать. На многих вассалов, слуг своих он попросту не может положиться. И, если верить рассказам знающих людей, то с казной у него дела гораздо хуже, чем у нас. Соправители знали, что в воинском ремесле Таргариен разбирается лучше них. Более того, сейчас он говорил то, во что хотелось верить, так что и слушали его внимательно, как подобает. Даже если он соберется в поход, ему предстоит пробраться через ступени. Мир временно выбит из игры дотракийцами, а у Лисса и Тираша сейчас намечается очередной передел в спорных землях. Им не до авантюры с участием странного и чуждого закатного короля, который еще и многим денег должен. И, пускай, если Роберт сюда и доберется, мы его встретим. Земли Валантиса мне знакомы, у нас под крылом опытная и преданная рать. Говорите, нам нечего бояться? На лице Рейнигера появилась невольная улыбка. Как и любой торговец, он пуще всего боялся войны. Говорю, что мы можем пока заниматься другими делами, и не беспокоиться о далеком олене. Куда как больше меня беспокоит шлюхи, переменил тему Визирис, и опасность с их стороны. Сегодня утром ко мне прибыла весточка о том, что послов Лисса видели у золотых мечей, а Тирош созвал пиратских вожаков. История вражды Валантиса и трех дочерей, внутри черных стен именуемых шлюхами практически всеми людьми, богата на кровавые события, героев и злодеев, ненадежные перемирия и поразительные предательства. Старая кровь спорила с магистрами и архонтами за все, начиная от права первородства по отношению к Валерии, и заканчивая льготными пошлинами в кварте. Редко какое лето обходилось без стычек, и раз в 10-15 лет имела место быть более-менее крупная война. И последняя война Валантиса со шлюхами была как раз лет 10 тому назад. Очень-очень не вовремя. «Я думаю», — заговорил Веймонт, будто очнувшийся ото сна, «что они просто решили мускулами поиграть перед нами. Вспомните, Визирис, что мы до сих пор не видели ни одного посла оттуда. Вот, считаю, что сейчас они хотят обзавестись друзьями, после чего выкатит нам список требований. Не уступим, война, уж к кому, а к золотым мечам просто так они не пойдут. Хотя и неизвестно, пока, чем их переговоры закончились. Но даже лиссинейские мамки должны понимать, Мэникс говорил с нескрываемым и искренним презрением, что наш флот в полном порядке, что у нас есть прекрасная армия и несравненный полководец. Шлюхи никогда не отличались храбростью, Веймонт, и вряд ли они изменились за эти несчастные луны. И что же, ты считаешь, они хотят сделать? Есть для них жертва попроще, мир. Его рати биты, его предместья сожжены, его лучшие ремесленники, способные поддерживать флот и стены, угнаны в рабство дотракийцами. И, наконец, наемные компании либо у нас, либо уничтожены, либо уже давно куплены Лиссом и Тирошем. Я считаю, что Лисс и Тирош сейчас готовятся к нападению именно туда, собираясь, подобно стервятникам, наброситься на легкую, полумертвую добычу, озвучил предположение слон. Визирису пришлось выносить окончательное решение. Твои слова, Мэникс, не лишены смысла, однако будем исходить из худшего. Мы поступим следующим образом. Велим нашим людям в городах собирать слухи, пытаться докопаться до правды, куда же шлюхи собираются в поход. Одновременно с этим, он поднял указательный палец вверх, укрепим аванпосты и потребуем бдительности. Также отныне и до признания шлюхами нашей новой триархии всем волонтийским кораблям запрещено под страхом лишения имущества вести дела в их портах, ради безопасности торговли, разумеется. Пусть лучше плывут в Дорн, Пинтос, Браавос, залив работорговцев, да хоть на летние острова, чем попадутся и пополнит флот потенциального врага. Заодно этим мы подтолкнем их к действиям. Пусть решают, готовы ли они сотрудничать или хотят крови. Тут Дриар хорошо соображал. Знатное будет дело. К слову о делах. После паузы заговорил Рейнигар. Храмы в Хагар и Мераксис уже сделали вам традиционное подношение. Да, и оно более чем щедрое. Теперь уже настала пора Визириса улыбаться. Так что праздник в честь моего становления триархом будет дан по всем правилам. А пока пора впустить следующего просителя. Заседание продолжалось еще долго. Дейенерис Таргариен, небрежно скинув на пол всю свою одежду, которую тут же подобрали и унесли расторопные рабыни, Дейенерис погрузилась в воду, не скрывая стон удовольствия. Здесь, в Валантисе, помнили древние, чудесные секреты. Они умели делать так, что вода в купальнях всегда оставалась блаженно теплой. Чары ли это были, или же сложные и продуманные механизмы, ей сейчас до того не было никакого дела, и до чего же приятно было лечь, закрыть глаза, почувствовать себя настоящей принцессой, или, вернее, сестрой владетельного триарха. Луну назад к ней пришел Визирис, ради серьезного разговора. Он сказал, что теперь ей придется разделить с ним ответственность за судьбу их династии. Теперь она не может просто оставаться бездеятельным сокровищем, которое как зеницу ока оберегает капитан наемников. Таргариены оказались в настоящем змеином клубке, и им придется здесь не просто выжить, но умудриться одолеть всех завистников и подлецов. Один, как он сказал, он не сможет совсем управиться, и ему нужна ее помощь. Но при этом он и не собирался сходу тащить сестру в большую политику, начинать необходимо с малого. И тогда-то Визирис сообщил ей, что она теперь будет управлять доставшимся им еще по тому контракту дворцом. Только организацию охраны Визирис оставил на себя, остальное перешло под ее руку. Она старалась оправдать доверие, как только могла. С раннего утра Дейенерис занималась хозяйскими делами, вела учет, встречалась с поставщиками и торговцами, училась оценивать как живой товар, так и вольных слуг, следила за порядком в доме, во дворце. Хоть и прошло какое-то время, а привыкнуть к этому она все еще не успела. Конечно, стараниями и усилиями любимого брата она никогда не знала голода или поистине крупных бед, но какой же разительный контраст между палаткой, пусть и удобной, или обычным домом и самым настоящим дворцом. Десятки просторных залов, сотни комнат поменьше, повсюду шныряют услужливые слуги и боязливые рабы, везде глаз цепляется за роскошь и богатство, и венчало этот гобелен на сознание, что она тут хозяйка. Сегодняшний праздник должен стать в том числе и ее личным, маленьким триумфом. Целую неделю она провела на ногах, готовя и устраивая все торжество. То один торговец попробует обсчитать триарха, то другой постарается всучить пойло из речных земель, как арборское, а третий вообще решится кормить гостей брата мясом третьей свежести. Она вместе с хранителем устоев продумала этот важный, церемониальный праздник от начала и до конца, а от жрецов Хагар получила золото, которое на него нужно было пустить. Руководила украшением сада, решала, где разместить гостей, подбирала рабов и рабынь, годившихся обслуживать подобную высокородную публику. И это еще не говоря о составлении полного списка блюд, о поиске музыкантов и актеров, о несчастных часах, проведенных над списком необходимых закупок, который лишь продолжал расти и расти. Но заботы остались позади. Она уже сделала, что могла, и все начнется через каких-то 6 часов. Сейчас она могла позволить себе расслабиться и получать удовольствие, полностью доверившись нежным и заботливым рукам прислужниц. Умелая и хорошо знакомая ей Дария устроилась сзади. Она взялась соорудить хозяйскую прическу и теперь втирала в ее намокшие серебристые волосы какую-то ароматическую субстанцию. Тут требовались знающие дело руки, и Лиссинейка годилась как нельзя кстати. Вторая, Нира, была еще совсем неопытной. Ее продали в рабство почти сразу после захвата города сами родители, после того, как с ней позабавились отмечавшие свою победу сыновья Валерии. Красивая и беззащитная плебейка, по своей глупости решившая выйти на улицу ночью, никакого приличного жениха после этого для нее найти не смогли бы. Вот ее и продали, постаравшись найти более-менее приличных перекупщиков. Те в самом деле не подвели, сумев продать ее в старый Волантис, где она из-за сочетания внешности и нрава попала в собственность к самим Таргариенам. Теперь она, некогда дочь мясника средней руки, работала мойщицей, и ей предстояло подготовить хозяйку к первому настоящему выходу в свет. Глядя на нее, Дейнерис пришлось признать, глаза она притягивала не просто так. Одинакового с ней роста, она отличалась приятными, миловидными чертами лица, кудряшками темного цвета, довольно-таки светлой кожей, тонкой талией и выдающейся, крупной грудью. Разглядывать ее принцесса могла бы еще сколько угодно, все рабыни во дворцовых купальнях ходили, за исключением ошейников, абсолютно голыми. Но каждый брошенный Дейнерис взгляд, казалось, только сильнее смущал Нерру. Никак она не могла привыкнуть к своей новой одежке, точнее, к полному ее отсутствию. И та работала все медленнее и медленнее из-за этого. Дейнерис все-таки закрыла глаза и позволила новенькой спокойно делать свое дело. «Моя принцесса, я так рада, что вы получили этот дворец в свое распоряжение», шептала ей тем временем Дарея. Любимица и господина, и госпожи частенько начинала необременительные, простенькие беседы во время подобных процедур. Дения и не думала возражать. Так время летит быстрее. Он и прежде находился в хорошем состоянии, а с вами просто расцвел. Все коридоры сверкают, все залы сияют, повсюду, куда ни глянь, такая красота. Спасибо, Дарея. Чуть ли не промурлыкала от удовольствия девушка. А ты, Нера, ты-то что думаешь о своей хозяйке? Геладей Нерис очень добра, робко ответила Нера. Я надеюсь, что заслужу ее доброту. Тут ее скрипка как-то излишне резко скользнула по ступне принцессы. Ай, это было не столько больно, сколько неожиданно. Вот именно, что надеешься, фыркнула Дарея. Ты что творишь, дура? Ты кого скребешь, Борова или принцессу? Принцессу. Так помни об этом и не три так сильно. Кожа девичья, нежная. Так ли это сложно понять? Несложно. Госпожа, можно, я ей пощечину влеплю? Ну же, Дарея, примиренческим тоном сказала Дени, хватит. У тебя, что ли, не случалось проколов? Тем более, я едва ли почувствовала боль. Там, где я росла, моя принцесса, по настоянию Дейнерис Дарея продолжала обращаться к ней по-андальски, за подобную ошибку ее отправили бы работать на улицу, и обслуживала бы сейчас эта клуша по паре десятков потных, вонючих мужланов за день. У вас были настолько лихие порядки, дом госпожи Рейнеры славился на весь лис. С этими словами Дарея запустила свои заботливые пальцы в ее волосы, а такую репутацию с ленивыми да неумелыми работницами не сыскать. Конкуренция большая, сами понимаете, натаскивали там что надо. Зато хозяин Визирис доволен, и вы довольны. Ведь так? Да, конечно. И это было правдой. Сегодня весь старый Волантис соберется, чтобы почтить нового триарха, Визириса Таргариена. И она предстанет перед ними всеми. Уже не как сестра капитана наемников, девчонка без своего места в мире, но как хозяйка великолепного дворца, как сестра самого триарха и, возможно, его, в скором будущем, невеста. Потому-то она и направилась с рабынями омываться и приводить себя в порядок. На этом празднике она обязана блистать. Дарея, мастерица и умелица во всем, что касается женской красоты, не разве вполне справится с простыми, рутинными, но необходимыми поручениями. Скрипку, судя по звуку, отложили в сторону. Настала пора масел. Прежде о такой чистоте можно было только мечтать. «Моя принцесса, вы еще не видели вашего царственного брата?» «Нет, у него теперь всегда столько дел, что ему раньше позднего вечера не вернуться». «А что, мне было интересно, в чем он собирается прийти на этот праздник?» Дарья говорила с ней, как с обычной подружкой. Возражений, опять-таки, не было. По местной моде оденется, или останется в своем, родном, наверное, в том, что ему самому больше по вкусу придется, высказала предположение принцесса. Мне самой, по правде, куда больше нравится, когда он одет как на войну, практично, мужественно, по-воински красиво, да и волантийская одежда не знает гербов, а куда он без красного дракона. Иксу Визирису все же стоит одеться по-нашему, проговорила Нера, переходя от одной ступни к другой, а то что о нем подумают остальные иксы игилы. Дени открыла глаза как раз вовремя. Пощечина от Дарьи была слабой, скорее формальной, но любимица за господ вступилась. «Принц Визирис сам себе хозяин», — сказала Дарья, — «и все эти ваши иксы будут делать то, что он им велит. Запоминай, кому имеешь счастье служить, корова, иначе долго ты не продержишься, и потом будешь с тоской вспоминать о потерянном по собственной наглости счастье». Напуганная поучением старшей рабыни Нера опустила взгляд и тихонько продолжила омывать хозяйку. «Ну, Дарея, решила вмешаться принцесса, я ценю твое рвение, но ей простительно по первости ошибаться, да и само замечание имеет смысл. Одежка наемника будет смотреться блекло на таком фоне. Даром, что все эти их раззолоченные иксы и пальца господского не стоят», — фыркнула вновь Дарея. «Эх, и почему рядом с такими вот приходится жить? Почему бы не побить их всех, не раздать дворцы капитанам? Во жизнь была бы, а, моя принцесса, это называется политикой, и, в самом деле, она не так-то проста для понимания», — с умудренным видом произнесла Дейнирис, «но вам и не нужно в это вникать. Просто делайте свое дело, и у вас все будет хорошо». «Конечно, моя принцесса, кто же спорит? В мудрости хозяина я никогда не сомневалась. Как Геле будет угодно». «Геле угодно», — ласково произнесла принцесса, взяв Неру за подбородок и глядя ей в глаза, — «чтобы ты уже перешла к ее бедрам. Кусаться не буду, уж поверь. Еще совсем недавно они слонялись от городка к городку в спорных землях в ожидании контракта пожирнее. Сейчас они правят Валантисом, готовятся к приему множества гостей, а верные слуги стерегут их главное сокровище – драконьи яйца». Дени неизменно находила полчаса, а то и час, чтобы побыть с ними наедине. Она их гладила, держала в руках, любовалась их видом и окончательно убедилась, что внутри них есть жизнь. Даже Визирис, кажется, теперь был в этом почти уверен, хотя она по-прежнему улавливала в его словах сомнения. Да, Элина и исторические книги хором предупреждали о Таргариенах, потерявших рассудок на почве тяги к драконам. Все эти истории они хорошо помнили. Но что значит покрытые пылью свитки, когда ты буквально чувствуешь тепло яиц, биение сердец, заключенных там, ожидающих своего часа? Должен найтись способ. И ее брат, человек разумный, его обязательно найдет. И она сама постарается сделать для этого все, что только может. А уж свойственное Визирису здравомыслие не даст им погрузиться в безумие Эйриона Пламенного или Эйгона Невероятного. Трезвость ума он вновь доказал вчера, когда они обсуждали доставшийся Визирису от покойного триарха меч из валерийской стали. В его руках оказалась самая главная мечта всех поборников от Железных островов дойти. Но он не был в восторге. Порадовался и все. Словно ему достался хороший, мастерски исполненный, но простой меч. Потому-то Дейнирис вчера попыталась его разговорить на эту тему. Выяснить, почему он настолько сдержан, если не сказать холоден к этому артефакту. Ответ оказался поразительно сухим и простым. Даже лучший на свете клинок, по его словам, не делает человека неуязвимым. Бесспорно, с валерийской сталью проворнее биться в схватке, но она не защищает от арбалетов, горящего масла, наскока конницы и стрел. Тогда Визирис и сказал ей: «Каким бы подарком судьбы происходящее ни казалось, всегда оставайся бдительным. Уж если ее брат способен сохранить здравомыслие при виде подобного меча, ради которого иные воины были готовы и душу демонам продать, то и связываясь с магией, он будет сохранять осторожность». «Дарея», — на сей раз заговорила она сама, — «я все хотела у тебя спросить кое-что». «Что же, моя принцесса?» — отвечала рабыня, перебирая господские волосы. «Вот, скажем. Ах, ладно. Чего уж тут таить, мне Визирис очень, очень дорог, и, возможно, скоро я буду для него не только сестрой, но и женой». В этом она практически не сомневалась, но вот, не знаю, как ему об этом сказать, о том, что он мне дорог. И тут она закрыла глаза, надеясь, что румянец на щеках спишут на обстановку. Дейнирис уже давно стала замечать, как ее отношение к брату постепенно меняется. В детстве он был для нее наставником, защитником, покровителем, старшим братом, который ей все расскажет об этом мире, защитит ото всех бед, ласково поцелует в лоб и пожелает спокойной ночи. Но по мере того, как она взрослела и расцветала, Дейнирис осознала, что теперь она смотрит на Визириса не просто как на брата и родича, а как на мужчину. Храброго, мужественного, отлично сложенного, красивого. А внутри нее самой все сильнее распаляется пламя желания. Разумеется, она знала о давней традиции Таргариенов женить братьев и сестер между собой, поддерживая чистоту валерийской крови. Знала она и то, что ее долгом будет выносить и родить от семени брата наследников их рода. Но ведь прожить в браке можно совершенно по-разному. Можно жить как король Джейхирис и королева Алисана, В любви и согласии можно прожить, как их с Визирисом родители. Она расспрашивала и брата, Эллин, которая была фрейлиной ее матери, о своих родителях. Визириса на эту тему вообще было не разговорить, и все подобные разговоры он очень быстро заканчивал, а вот няня Дейнерис не стала скрывать от нее неудобную правду и поведала о том, что брак Эйриса и Рейлы даже с большой натяжкой нельзя было назвать счастливым, скорее даже наоборот. Отец Дейнерис еще до того, как его поразило безумие, был влюблен в другую женщину, мать также охладела к мужу, и с каждым годом было лишь все хуже и хуже, и ей совсем не хотелось бы, чтобы им с Визирисом пришлось пройти тот же путь. «Ох, моя принцесса, спросили бы вы чего попроще», — хихикнула фаворитка. «Рейнера учила нас многому, но не этому. Никто не ожидает от шлюхи подобных речей, и никто не заплатит, чтобы их услышать. Была бы рада помочь, да вот не знаю как. Если Геле угодно, начала говорить Нера, может, я помогу». «Говори, конечно». Дени даже кивнула, стараясь поощрить новенькую рабыню. «Попробуйте поговорить с Эйксом Визирисом о любви, не о вашем чувстве, то бишь, а вообще. Припомните истории какие-нибудь, песни там, вестеросские или наши, если хотите, они тоже хорошие». Постепенно она начинала переходить на скороговорку, и потом сравните себя с героиней. Если все у нее кончилось хорошо, разумеется, мужчинам нравится, когда их видят в романтичном свете. Дени и не думала, что Дария способна так глубоко вздыхать. «Ну, скажи мне, Нера, откуда такие глубокие познания о том, что мужчинам нравится? Сколько у тебя их было?» Перешла в настоящую атаку Лессинейка. «Любовники у тебя до продажи были?» «Нет». «Тебя продавали кому-то до хозяев?» «Нет». «Итак, я повторю вопрос. Откуда такие познания?» «Мне мама говорила, и до нее тетя, пока та не умерла, что и требовалось доказать, ты подаешь госпоже советы, в которых просто не можешь быть уверена. Никаких споров и пререканий она не потерпит. Эй, Дария, хватит, как прикажете». Из голоса Дарии тут же пропала вся агрессия, а сама она приняла бесконечно покорный и кроткий вид. «Знаешь что, лучше расскажи-ка мне», теперь пришел черед хихикнуть самой Дени, «что же мужчинам нравится?» «Нет, лучше так, расскажи, что Визирису нравится, так будет полезней». «О, с удовольствием». Она продолжала укладывать ее волосы, не отвлекаясь от дела. «Хозяину нравится ощущать свою власть над женщиной, контролировать ее, приказывать ей. Вам нужно исполнять все его пожелания, причем не споря о них. И он ценит, если вы решите сделать больше, чем он просил. Его любовницы не должны быть бревнами, зато должны подчиняться по первому слову. Не стоит скупиться на стоны блаженства и восхищения его мужской силой. В этом плане почти все мужчины одинаковы. Вы не представляете, моя принцесса, насколько хрупка и ранима их гордость, когда дело касается постели. Хотя встречаются и те, которым, напротив, нравится, когда женщины доминируют над ними». «Да», — с искренним любопытством переспросила Дейнерис. «Да, но хозяин Визирис не из их числа. Хотя», — Дария хихикнула и перешла на шепот, — «госпоже Эллинор он позволяет куда больше свободы. Порой она даже решает, как именно их ночь пройдет. А уж вы, моя принцесса, его любимая сестра. Уверена, если даже мы, простые рабыни, можем получить с хозяином свою долю удовольствия, то с вами он будет гораздо более чутким. Надо бы с ней переговорить. Но, седьмое же пекло, как же неудобно подойти к Эллинор с этим вопросом. Даже представить разговор с суровой наставницей об этом сложно. Совсем еще недавно она учила меня драться на мечах, а теперь... такое дело. То есть мой брат нежен с вами? Я бы не сказала. Нежен — это неправильное слово. Решила ее немного поправить Дария. Удовольствие, моя принцесса, можно доставить по-разному. И не обязательно для этого лелеять женщину, как какую-то хрупкую игрушку. Ваш царственный брат превосходно сложен, хорош собой, вынослив и богат на придумки. Подобное сочетание очень многим женщинам по вкусу. Дейнерис призадумалась. Ведь это все говорит одна Дария, давняя рабыня, давняя любовница и, что важнее, любимица брата. Что, если она спросит подозрительно помалкивающую Неру? «Нера, а мой брат тобою пользовался?» Дария беззлобно хихикнула, а принцесса вновь открыла глаза. Ей важно было не только слышать, но и видеть. «Да-да, Гила, уже несколько раз», — проговорила Валантика, как раз начавшая мыть правую руку хозяйки. «Расскажи мне об этом. Я хочу знать подробности». Неделю назад начала она свой рассказ, Экс-визирис пришел сюда, уставший, желая отдохнуть. Нас, мойщиц, выстроили перед ним. Ну, он и выбрал меня. За что же? Поинтересовалась Дейенерис, в чьем голосе звучал только искренний интерес. Экс сказал, Нера начала с любопытством изучать воду, что у меня большая грудь, и что я должна буду для него хорошенько постараться. А первым хозяин сказал самую настоящую правду. У тебя, подружки, настоящее загляденье. Рассмеялась Дария и, отвлекшись от работы, ухватила Неру за груди, тиская их и проворно играясь с сосками. Та тут же покраснела, словно закат, перестала работать и уставилась на Дейенерис с немой мольбой о помощи. Принцесса с огромным трудом подавила смех и знаком велела Даре отпустить рабыню. Та и повиновалась. Правда, перед этим чмокнула ту в щеку, как сестра прям. «Ну-ну, Нера, я ничего плохого не сказала, а тебе полезно знать свои преимущества и уметь пользоваться предоставленными тебе природными дарами. Пускай Даре и остра на язык, она в душе не злая, она может посмеиваться над неумехой, но при этом она желает ей помочь, иначе ведь пропадет совсем Валантика с ее кротким, овечьим нравом. Вернемся к вопросу», — сказала Дени. «И как, Нера, ты постаралась на славу?» «Да, я надеюсь, что да». Поняв, что нельзя говорить за хозяев, исправилась Нера. «Я омыла Икса с головы до пят, я ласкала его тело руками и языком, я оседлала его. Ему, я надеюсь, понравилось. Говоришь, что господин с тобой уже несколько раз был». Вновь вклинилась в разговор Дария. «Да, он к тебе по имени обращался?» «Да, неплохое начало», — заверила Валантику Дария. «Значит, из общей массы он тебя выделил». Неприятная догадка поразила Дейенерис. «Она же сама ничего не умеет из того, что должна уметь хорошая любовница». «Нет, ну, у нее есть представления и догадки. Вот только не годится это никуда. Что такое ее догадки против их опыта и умений? Что, если в их первую брачную ночь она окажется настолько плоха, что отвратит его от себя? Она ведь не переживет такого позора. Можно сколь угодно слушать баллады о высоких чувствах и высокой любви, но в жизни для крепкого семейного счастья нужна и плотская страсть». Озвучивать сомнения принцесса не стала, только найденное ею вскоре решение. «Дария, с завтрашнего утра ты будешь меня учить, как ему, ну, нравится. Расскажешь мне во всех деталях, а что можно, то и покажешь. Вы уверены, моя принцесса?» Озадаченно спросила Лиссинейка. «Как никогда, я ведь ничего не знаю, ничего не умею в этом деле. Это не так сложно, как может показаться. Многие сказали бы, что вам и вовсе не надо ничего знать и уметь до свадьбы. Этим многим не быть женой моего визириса», — с твердой уверенностью ответила Дени. «А я не хочу его отпугнуть от брачного ложа. Как вам будет угодно». Тут их разговор был прерван появлением новой, уже незнакомой Дейенерис рабыни. Такая же обнаженная, с темной кожей, точеной фигуркой, словно из редкого дерева, настоящее загляденье. Девушка пала ниц перед принцессой и проговорила: «Гела Дейенерис, мне велели передать, что Экс-визирис возвратился во дворец, а также сообщить, что подготовка к празднику почти завершена. Тогда и мы не должны больше терять времени», — заключила Дени. «Иди и скажи Эйксу, что я буду готова в течение часа». Чернокожая рабыня удалилась, а Лиссинейка и Валантика принялись с новым чувством за свою работу. Эйлинор Далиннис, какой-то части ее души сейчас хотелось напиться от тоски, нажраться, да от души, так, как, по словам Мартина Веселого Языка, умеет набираться далекий узурпатор, наполнить желудок вином до потери памяти, безбожно смешать дары винограда и хмеля. Авось в таком случае этот праздник жизни был бы терпимей. Но, конечно, подобные недостойные позывы она глушила, как только могла. В кожанке с красным драконом, с мечом на поясе, Эйлинор ходила по саду, высматривая бдительным взором любые возможные угрозы. Все казалось невинным. Рабы и рабыни разносили угощения и напитки, гости потихоньку собирались в группки, промеж цветов неслись сладкие запахи великолепных кушаний. Но терять бдительность нельзя. В этом городе очень легко потерять и состояние, и имя, и саму жизнь. Стоит тебе только расслабиться. И последняя из семьи Далиннис знает эту истину как нельзя лучше. Каждый, кто изучал историю или землеописание, скажет, что в Валантисе на одного свободного гражданина приходится 5 рабов. С этого заявления начинаются практически все пергаменты и страницы, посвященные первой дочери. Один этот факт поражает воображение, побуждает ум к самым сумасшедшим фантазиям. Неудивительно, что эту байку повторяют от закатных королевств до Дайти. Вот только лишь немногие иностранцы, побывавшие внутри черных стен, да сами старокровные знают об истоках этой легенды. Знают, откуда пошла эта покорившая умы расхожая ложь. Дело в том, что для старой крови, истинных правителей Валантиса, нет никакой разницы между рабом и плебеем. Последний пока что не носит ошейника, но в случае нужды это досадное упущение легко будет исправлено. Никакого отношения к свободным гражданам и настоящим валантийцам плебеи не имеют. Они такая же грязь под сапогами потомков драконьих владык, как и все остальные. Вот отсюда идут корни убеждения, что в Валантисе пятеро рабов к одному гражданину. Ведь эти россказни являются чистой правдой с определенной точки зрения, которая, по мнению Эйлинор, исчерпывающим образом говорит о гордыне и самомнении старокровных. Вот мимо нее промелькнула полуголая летника с кувшином, а следом за ней шел хорошо вооруженный наемник. На кухнях и в подвалах дегустаторы трудятся, не покладая ложек, а отобранные Эйлинор стражники не только следили за поварами, но и сопровождали несущих блюда слуг. Подозрительность, бдительность, только и всего. Раньше она мечтала вернуться сюда завоевательницей, с огнем и мечом, взять штурмом черные стены, сжечь поместье обидчиков семьи, отрубить головы самым главным злодеям. И, казалось, мечта сбылась. Она вошла в Валантис, сумела проникнуть в святую святых старокровных, даже приняла участие в казнях. Но никакого подлинного, реального облегчения или удовольствия ей это не принесло. Враги семьи Долиннис уже несколько лет как были мертвы, про ее фамилию тут все позабыли, а она сама ничего не чувствовала к местным владыкам, кроме презрения. Потому-то она отказалась от предложения Визириса вернуть ей фамильный особняк и выделить пособие. Жизнь Валантийской гильдии явно не по ней. Не по ней бесцельные сидения в роскошных покоях, ведение хозяйства, да постоянный, вечный вал слухов и кривотолков. Пусть этим наслаждаются другие бабы, если могут. И сейчас, смотря на этих накрашенных и напыщенных куриц, Эйлинор невольно улыбалась краями губ. Она, дева от меча, и этим все сказано. После ее отказа Визирис предложил ей пост начальницы охраны своего дворца. На мирное время, уточнил он тогда с очевидным намеком. Вот такому варианту она была рада. Могла оставаться при деле, по-прежнему нести оружие, да помогать Таргариену делами, а не словами. Слов ему и так предстоит услышать немало за этот вечер, и едва ли четверть из них будет правдива. Иксы и воители, заговорил Виемонт Дриар, окруженный десятком таких же высокородных реженых павлинов, я рад представить вам Гилу Эйлинор Долиннис, деву от меча и одну из ближайших соратниц триарха Визириса Таргариена. Судя по всему, соправитель Визириса уже успел приложиться к вину, и только последовавший шквал приветствий и заверений в дружбе помешал Эйлинор понять, каким именно Дриар успел начать праздник. Эйкс Виемонт всем доволен, ей пришлось через силу улыбнуться. А да, Эйлинор, вашему Дарнийскому равных нет, но я надеялся увидеть Эйкса Визириса. Всему свое время, ответила она громко, после чего добавила тихим голосом. Триарх и его сестра готовят сюрприз для гостей. Они появятся лишь когда закончат приготовление. Сказав это, Долиннис покинула Виемонда и его приятелей. Оставила их одних с вином, к которому эта молодежь явно не была равнодушна, да мечтами о великом. Вот уж они их точно не покидали. Есть еще кое-что, чего многие чужеземцы не понимают о Валантисе. Все начинающие изучать город узнают о тиграх и слонах, двух ведущих политических группировках первой дочери. Но только сами старокровные в точности знают, что под этими обобщающими именами скрываются десятки групп поменьше, каждая из которых преследует собственные интересы. Отсюда, зачастую, и происходят непонятные посторонним переходы триархов и служащих из лагеря в лагерь. Сама Эйлинор многих тонкостей не знала, но ей и Визирису удалось разговорить хранителя устоев. Старик Мейнис Агиар, как оказалось, помнил еще ее отца и был, в свое время, его приятелем. Отчасти, возможно, поэтому пиком его карьеры оказался церемониальный пост. Он-то и согласился многое прояснить для людей, готовящихся править Валантисом. Так, теперь Эйлинор знала, что вокруг Виемонда собираются самые убежденные тигры. Те, которых прежде иронично звали тигрятами за их молодость и несоответствие амбиции реальному влиянию. Горделивые и надменные, они постоянно требовали и требуют расширения власти города. Больше рабов, больше добычи, больше войн и, конечно, как можно меньше терпимости к чуждым Валерии обычаям и верам. Ряды тигрят пополнялись младшими сыновьями и племянниками, младшими чиновниками, всеми, кто искренне интересуется военным делом. Среди них, Впрочем, можно найти и богатых торговцев, уставших отдавать корабли пиратам трех шлюх, и жрецов, требующих рождения новой Валерии в пламени и крови. Теперь же, после воцарения Визириса, они зовут себя драконами, самые рьяные уточняют, что они драконы красные, собираются под Левиемондой подобных ему, да активно поддерживают все начинания любовника Эленор. Далеко не самые приятные люди, но именно их боги решили подсунуть Таргариену в партнеры. Теперь Эленор пришлось продираться сквозь толпу гостей, которым возраст и статус не позволяли участвовать ни в каких интригах. То были еще совсем молодые наследники и наследницы, или родственники, или побочные яблоки, и вот они были единственными, кто с самым чистым сердцем наслаждались праздником. Именно они, полуодетые, полураздетые, бегали по зеленому лабиринту, разбитому подле дворца, и искали в нем сокровища. Именно они пили и пели, именно они с самыми искренними чувствами смотрели на представления актеров. Отчасти Далинис им даже завидовала. Вот у Шукова не было никаких забот в жизни. В скором будущем, пожалуй, их затянет Валантийское болото. Но сегодня вечером весь мир принадлежал им, юным, богатым, беззаботным и старокровным. Ей пришлось покрепче стиснуть зубы и пойти дальше. Со следующей крупной группой стоял сам хранитель устоев, терпеливо объясняющий почтенным эльфам и изящным гелам тонкости права древней Валерии. Говорил нечто крайне увлекательное о нюансах раздела имущества между мачехой, дядей и сыновьями от наложницы. Хранитель принял ее с искренним, открытым радушием, чего нельзя было сказать об остальных. Даже ребенок, казалось, мог бы раскусить натужность улыбок и вымученность цветастых комплиментов. Удивляться тут нечему. Для ценящей традиции старой крови она словно бельмо на глазу. Напоминание о том, кто именно сегодня ими правит, ходячие оскорбления приговором и решением их отцов, да еще и женщина с мечом, радовало Эленор то, что подобные люди, которых обычно звали зайцами, не смогут решиться на ответный переворот. Для них нет ничего страшнее, чем потеря жизни и имущества, так что они скорее потерпят тирана, чем рискнут в гамбите. А коли так, то можно позволить этим травоядным и дальше кушать травку Фригальда, раз ни на что больше они не годятся. Собственно, к числу этих травоядных принадлежал им и Никсриенигар, которого Визирис избрал третьим соправителем. Человек боязливый, осторожный и склонный к переговорам, он, тем не менее, принял титул из рук узурпатора и тем самым оказался в одной лодке с Таргариенами. Придется этому зайчику окраситься в красный цвет, раз уж крылья отрастить он не способен. Глядя на всю эту пеструю и разноцветную публику, Эленор еще раз убедилась, что Визирису удалось собрать у себя практически всю элиту города, тем самым в каком-то роде добившись признания с их стороны. Пусть сквозь стиснутые зубы и звучащие в подушку проклятия, но старокровные приняли текущее положение дел, а значит какое-то время на то, чтоб упрочнить свое положение у них есть. Здесь собрались почти все, эйксы и гилы, жрецы валерийских богов и капитаны наемников, купцы и наиболее выдающиеся ремесленники, все, кроме служителей Эрглора. Эленор этому не удивлялась. Она знала, что Бенера и его фанатики никогда не входят внутрь черных стен, якобы полагая их обитателей проклятыми и порченными. На деле же все было куда проще. Жрецы храма Балериона, самого влиятельного в старом Валантисе и второго по могуществу во всем городе, не желают видеть здесь конкурентов, которые и так отняли у них немалую часть влияния вне этих стен. Вход для слуг владыки света был закрыт накрепко, и подлое происхождение почти что всех красных жрецов не давало тем надежды на пересмотр этого решения. Но волновало Визириса и его сторонников другое – молчание великого храма. Он помог Таргариенам взять власть, по сути парализовав городскую стражу своими призывами. Они признали нового триарха, каждый вечер молясь за него, и все. Ни Бенера, ни его черный приспешник не спешили звать Визириса к себе, но также они не ответили и на приглашение явиться сюда в качестве личных гостей триарха. Чего они хотят, чего они добивались, какую награду за помощь они хотят получить. Поистине, свяжешься с фанатиками, так сам голову и потеряешь. Была в Валантисе еще одна народная мудрость. Если хочешь найти настоящего тигра, то ищи рядом с остатками былой славы. У стариков и властных магистров, тех, кто некогда претендовал на реальную власть, есть какая-то необъяснимая тяга к артефактам былого. И, в самом деле, у грандиозной статуи Балериона Эленор нашла тех, кто еще пару лун назад считались главными конкурентами слонов за власть над городом. Теперь же они слушали скучную лекцию от одинокого жреца в фиолетовой мантии о том, как Илион, легендарный прародитель всех валерийцев, некогда женился на богине, дочери Балериона. Красивая история, но выдуманная от начала и до конца. Каждый валантиец слышал эту байку по тысяче раз, и, тем не менее, они собрались ее послушать в 1001 раз. Стареющие мужчины, толстеющие мужчины, лысеющие мужчины, слушающие одну и ту же сказку из раза в раз. Так ли это удивительно, что их сыновья и дочери отвернулись от них, что молодые, амбициозные и желающие прославиться побежали к Визирису, который может им предложить нечто в будущем, а не в далеком прошлом. И, разумеется, молодые быстро простили триарху смерть той беззубой змеи, Малаквамильгира, что прежде именовала себя лидером тигров, ведь теперь боги послали им нового, лучшего предводителя. От тигров ей пришлось пробиваться чуть ли не с боем до фонтана. Женщина шла сквозь дрессировщиков, показывавших удивительные фокусы со своими зверями, жонглеров и шутов, танцовщиц. Повсюду веселились, повсюду играла удалая музыка, повсюду все было под контролем. Ей удалось поставить стражу так, чтобы та одновременно и не бросалась в глаза, и была готова явиться по первому зову. Миновала Эленор очередное актерское представление, и отказалась от предложенного рабыней угощения. Ее службу нужно исполнять на трезвую голову. Да и в этом чудесном саду, благодаря зелени, не так ощущалось жара позднего лета. Можно было перетерпеть. Именно в терпении упражнялась последняя группа, встреченная Эленор по дороге. Торговцы и магистры из числа убежденных слонов слушали хоровое пение, и хор восхвалял, разумеется, своего хозяина. По лицам здешних иксов и Гелдолин несотчетливо видела, насколько на самом деле эта музыка им не по душам, и получала от этого невольное удовольствие. От этих, потерявших двух триархов и всю власть, подлость ожидается. Потому-то сегодня они и будут вести себя примерными подданными. Улыбаться и смеяться, кланяться и благодарить. Придя домой, многие из них поспешат составить какой-нибудь заговор, оскорбленные и униженные узурпатором, и не знающие, скольких их слуг и клиентов ее любовник уже скупил оптом и в розницу. Наконец, заиграли торжественные фанфары. Единственный, казалось, инструмент на свете, молчавший до поры, то был сигнал для всех гостей, сигнал для общего сбора перед парадными дверьми во дворец. Благодаря, в том числе, и ее усилиям, перемещение сотен и сотен гостей прошло без каких-либо стоящих проблем. Пару платьев, совсем уж длинных, в спешке порвали, но ничего страшного не случилось. Как только во дворце поняли, что гости действительно заняли отведенные им места, оркестр заиграл во всю свою силу. И тогда-то появились они, брат и сестра, Визирис и Дейенерис Таргариены, одетые по писку местной моды, держащиеся за руки, они, казалось, сошли с манускрипта о драконьих владыках. Позади них шел самозванец Рейн со знаменем Таргариенов, а пара крепких рабов несла заветный сундук. Эленор даже невольно потратила пару мгновений, любуясь своим командиром. Но первые же звуки его голоса вернули ее в реальность. «Свободные граждане Валантиса, мои братья и сестры по крови и роду», — начал говорить Визирис. Его голос, казалось, можно было услышать, если не в Вестеросе, то вне черных стен уж точно. «Я рад, что вы собрались сегодня по моему приглашению. В этот памятный вечер, один из последних вечеров уходящего от нас лета, мы празднуем начало новой эпохи в истории Валантиса, новой эры для великой первой дочери». Всю эту речь она знала заранее. Как-никак, Визирис советовался и с ней о своем выступлении. Так что теперь Эленор могла глазеть по сторонам и смотреть, какой эффект производит слова триарха. Вот довольно кивают драконы, вот набычил лоб толстенный слон, вот благодушно улыбается зайчиха, и никто не собирается бросаться с кинжалами или вытворять иную подобную глупость. Валантис отразил нашествие диких кочевников с востока. Мы, прямые потомки Фригальда, первыми со времен Квохора победили кхалакхалов в поле. Более того, затем мы свершили правосудие, наказав убить спокойного защитника города. Справедливость восторжествовала, но не только лишь это мы сегодня празднуем. Триарх сделал сигнал, и рабы открыли ящик. Сегодня мы отмечаем обретение нами новой надежды. Надежды, которая поведет этот прекрасный город вперед. Никто не видел, как рабы, стоявшие на высоких ступенях, достали первую окаменелость. Зато сотни глоток охнули, стоило принцу-изгнаннику поднять черное яйцо над своей головой. Мгновение, и начался настоящий концерт. Куда там музыкантам, рабам или вольным? Крики зависти, восторга, восхищения, ругательства, недоверия и сомнения – все смешалось воедино. Стоило же Дейнерис взять в руки зеленое яйцо, как гомон усилился. И Эленор показалось, что сейчас она совсем оглохнет, когда Визирис поднял белую окаменелость. «Три драконьих яйца», – продолжал Визирис, стараясь перекричать толпу, – «были найдены мной в лагере Дрова. Немытый кочевник сам доставил главное наследие Фригальда нам. Разве это не доказательство нашей избранности? Мы, валерийцы, снова держим в руках ключ к нашему величию. Ключ, поскольку они живые. Внутри яиц чувствуется огонь, слышится биение сердца. Мы в шаге от величия». Эленор знала, что несмотря на все усилия, сохранить в секрете главное сокровище Таргариенов было практически невозможно. Слишком уж много слухов, шепотков и любопытных глаз бродило по городу и даже в новом гнезде потомков Эйгона Завоевателя. Именно поэтому Визирис решил объявить всему миру о драконьих яйцах, но сделал это на своих условиях. Но главное было сказано затем, когда толпа хоть немного, но успокоилась. «Я также спешу огласить на весь мир следующее. Я, Визирис Таргариен, триарх Валантиса и законный наследник семи королевств, назову своим первым другом того, кто сумеет оживить эти яйца. Муж или женщина, колдун или ученый, жрец или бродяга, то не будет иметь значения. Придите, знающие, помогите нам вернуть драконов, и вы никогда, и ни в чем, больше не будете нуждаться». Восторженный крик толпы, казалось, можно было услышать в самой королевской гавани, ведь, в конце концов, именно туда Визирис рано или поздно собирался вернуться. Акт 2, глава 10. Да здравствует король. Эддард Старк. Лорд Эддард Старк стоял на галерее и смотрел на воинские упражнения своего короля. Тот предлагал ему самому размяться, вспомнить старые добрые времена. Но нога никак не проходила, и неду было далеко до подобающего таким занятиям состояния здоровья. Пришлось ему разочаровать Роберта, и, казалось, досада никак не желала оставлять монарха. «Бей меня как надо, Силми!» — ревел во весь двор королевский голос. Казалось, что его с легкостью услышит любая несчастная прачка в Красном замке. «Что ты жалеешь меня, как невинную девицу на брачном ложе?» Но это его другу только казалось, что старый гвардеец его жалеет. Следующий же удар пришелся Роберту в плечо. Боль заставила короля упустить миг, и затем сир Баристан с легкостью его разоружил. «Ах, пекло, хороший удар!» Пришлось Роберту признать очевидное. «Благодарю, ваша милость», — с холодной, но безупречной учтивостью произнес Баристан. Государь весь покраснел, словно вареная свекла. Но лорд, командующий королевской гвардией, человек куда старше его, нисколько не изменился в лице. Этот старик, казалось, был одним целым со своим мечом. Клинок служил для него естественным продолжением руки, не более того. А ведь Визирис Таргариен намного моложе Роберта, закален сотней битв и, если верить слухам, самолично убил кхолодотракийцев. По словам Вариса, по ту сторону узкого моря принца драконьих когтей считают непревзойденным мечником. Неду пришлось прогнать напрашивающуюся было мысль из головы, но она успела оставить свой темный след на его душе. Роберт осмотрелся как следует и нашел светленького оруженосца, очередной кузен королевы, пристроенный своей родственницей в столице. Лансель, кажется, нет, пытался их запомнить и различить, но тяготы службы безжалостно отбили это желание. Стало не до того. «Лансель», — гаркнул король, довольный, что нашелся человек, на котором он может выместить свою досаду. «Да, ваша милость, бегом за сталью, настоящий, хватит на сегодня этих тупых, как ты сам, горе клинков», — потребовал государь тоном, не допускающим никаких возражений. Он с презрением отбросил учебный меч и обратился к другому, очередному ланнистеру. Этого он не удостоил даже обращением по имени. «Ты, да, паренек-то еще моложе Ланселя, но западная порода была видна издалека. Этого, вроде, звали Териком. Воды тащи, да с лимоном». И только потом король обратился к старому гвардейцу. «Благодарю, сир Баристан, хороша наука, и правильно, что вы бьете меня с силой. На войне-то точно никто щадить не станет». Однако уже через мгновение Роберт снова стал самим собой. В голос вернулись дурные нотки, из него пропало какое-либо уважение. «Цареубийца». Он и вышел вперед и молча склонил светлую голову. «Ты будешь моим новым партнером. Боевая сталь, бьемся до первой крови». Роберт не удержался и вступился в разговор. «Нет, может, не стоит оно, ты уже устал, а сир Джейми за день еще ни разу меча не обнажил». «О, поверьте, лорд Старк», — заговорил он, плохо сдерживая гнев, это дело поправимое. Уж вам ли не знать, и ты его поправишь, Ланнистер, когда будешь тренироваться со мной, не угрожая деснице твоего короля». Некогда этим тоном Роберт вел людей против численно превосходящих знамен Ригора. Теперь же он ругается на собственных защитников. «Ты меня понял, разумеется, ваша милость. И когда вашей милости угодно начать?» Даже обращаясь к королю, Джимми допускал в свой голос издевательские нотки. «Когда твои гребаные кузены все принесут?» С этими словами Роберт уселся на кем-то услужливо поданный стул. «И как только я, немного, отдышусь, совсем скоро, да». Роберт в самом деле старался, пытался взяться за себя. За всю прошедшую луну он ни разу не коснулся вина или эля. Обходился, как бы не было ему тяжело, одной лимонной водой. Перов тоже не стало, как и турниров. Роберт Баратион собирался на войну. Зато каждый день король тренировался в компании то сира Бариста на Силме, то цареубийцы, то обоих сразу. Старые рыцари Ланнистер не давали королю никакого спуска, и было невооруженным глазом заметно, насколько его друг успел сдать. Годы пьянства и прочих излишеств никогда не проходят даром, и человеку всегда проще потерять форму, чем вернуть упущенное. И то, что тренировки затягивались, нисколько не улучшало королевского настроения, будто одних новостей было мало, а ведь королю было отчего злиться. В столицу прилетели вороны, и принесли они на черных крыльях черные вести. Вся компания, даже не начавшись, повисла на самой грани срыва. Первым прибыл крылатый гонец из Риверона, где Эдмар Талли обещался прибыть на зов короны, как только его распря с Ланнистерами завершится. Леди Лиза Арвин согласилась прислать только доверенного человека, сославшись на болезненность своего мальчика. Мартеллы тоже долго расписывали болезнь своего принца, но даже не упомянули возможного посредника. Только сын Эддарда, Роб, и, что было приятной неожиданностью, лорд Мейстерелл ответили с подобающей готовностью. Если учесть лорда Ринли, то под знамена короля были готовы тотчас подняться лишь три королевства, да земли вокруг столицы с их городами и мелкими, малозначительными домами. С подобными силами, мягко говоря, компанию за морем не выиграть. Это понимал даже сам Роберт. Понимал и ярился пуще прежнего. Однако были и те, кто не написал в королевскую гавань ни строчки. Загадочное, угрожающее молчание хранили железные острова, западные земли и драконий камень. Для ученого ворона расстояние между столицей и древним замком Таргариенов почти что не существует. Птицы у Пицеля знатные, здоровые и крепкие. Казалось, что ответ от лорда Станниса должен прибыть самым первым, но прибыло уже послание Дорана Дорнийского из далекого солнечного копья, а брат государя все молчал. Даже птица не вернулась. Недавно послали вторую птицу, но никакого результата это не дало. Еще большую тревогу внушало гробовое молчание Тайвина Ланнистера. Тесть короля и его крупная армия стояли у границ речных земель, никак не реагируя на призывы из королевской гавани, зато сжигая и грабя деревни вассалов Талли. Пока что не доходило до открытых боев, пока что речные лорды не вышли к Тайвину навстречу, но костер уже был готов разгореться проклятым пламенем. «Нет», — вырвал было десницу из его тягостных раздумий королевский голос. «Не надумал, со мною вместе, да против цареубийцы, я, со своей стороны, с удовольствием вам услужу». В голосе Ланнистера слышалась отчетливая угроза. «Не могу, ваша милость», — со всей возможной любезностью отвечал северянин. Никакого желания вновь оказаться супротив сира Джимми с боевым оружием и раненной ногой у Нида не было. «Ах, да что такое, нет, на войне всем все равно, болит у тебя нога или нет, там оправданий слушать не будут. Как можно планировать войну с далеким Таргариеном, когда грабят и убивают в неделе от столицы, когда несколько высоких лордов позволяют себе отвечать на королевские призывы наглым молчанием, а другие стараются отговориться и отсидеться? От настолько явного неповиновения до измены дорога недалекая. Какое грязное, страшное и подлое это слово. Правда, им нельзя было сходу объяснить всю тишину. Лорд Тайвин Ланнистер навсегда отрезал для себя и своего рода возможность примирения с Таргариенами, отрезал трижды пролитой кровью детей Ригора и Серсии на брачном ложе. Непоколебимое упорство Станниса и верность его гарнизона не дали Тиреллам прийти на помощь принцу Ригору, не дали тому четырехкратного преимущества над мятежниками в решающем сражении. Эти наверняка молчат из-за обид, нанесенных им Робертом. Им тоже нечего надеяться на соглашение с Визирисом, третьим этого имени. Но вот Мартеллы, по сути отказавшиеся направить посла, но вот Грейджей, вообще не удостоившие монарха ответом. Сегодня за обедом Роберт изложил другу свой план. Как побороть это, неожиданное для Баратиона, сопротивление? Нет, должен будет этим вечером сам отправиться на драконий камень. Как десница короля во всей подобающей славе, с должным сопровождением и личным знаменем Роберта. Он должен будет узнать, почему Станнис молчал, почему он в свое время самовольно покинул королевскую гавань, по какому праву он увел за собой практически весь королевский флот. И, естественно, Нед должен доставить в столицу беглого мастера над кораблями. Роберт сквозь зубы признался, что напрасно он все уходящее лето издевался над братом, упустившим Визириса той проклятой ночью. Теперь он отправлял друга разбираться с последствиями тех споров, ссор и оскорблений. Неду было разрешено извиниться от имени государя и старшего брата, гарантировать Станнису и его домочадцам полную неприкосновенность, даже пообещать ему новых почестей. Король здраво рассудил, что при таких обстоятельствах необходимо быть более мягким с теми, кто доказал, что с Таргариенами им не по пути. Эддард согласился. У него было еще одно дело к лорду Станнису, и оно касалось ныне покойного Джона Аррена. Северянин упорно отказывался верить, что исчезновение Станниса и смерть десницы попросту случайно совпали. И, после встречи с Джиндри, его уверенность стала непоколебимой, как стена. У Аррена и среднего из Баратиона было общее и при этом тайное дело, которое брат короля не смог, не решился или не захотел продолжить в одиночестве. Интрига, ясное дело. Человек подозрительный и подлый посчитал бы, что речь идет о сорвавшемся заговоре против короны, но Нед слишком хорошо знал своего второго отца, и лорд Станнис в свое время между братом и королем выбрал именно брата. Нет, их намерения не могли быть направлены против Роберта, но сама по себе интрига явно была, и единственный живой человек, способный пролить свет на эту тайну, ждет Эддарда по ту сторону Черноводного залива. Путешествие едва ли займет сутки, уже к этому часу он будет знать ответы, если, разумеется, ему удастся разговорить лорда Станниса. Впрочем, мастер над кораблями должен знать, насколько дорог Аррен был северянину. Станнис поймет, что если и есть человек, желающий докопаться до правды, то это Эддард Старк, и поймет, что если и есть человек, желающий защитить Роберта, то это, опять же, только он. Тем временем, Лансель и его толком незнакомый недукузен наконец-то управились с поручением. Государь залпом осушил целый кувшин воды, сплюнул лишнее на землю двора и потребовал еще. Для старшего из оруженосцев у него было готово другое задание. «Когда я скажу», — произнес Роберт, — «ты, Лансель, поможешь мне облачиться в доспех. На этот раз бой будет самый настоящий, иные вас всех побери». Сам Роберт собирался дождаться возвращения друга и брата в королевскую гавань и затем выдвинуться в речные земли, оставив на них город. Война между Ланнистерами и Талли будет предотвращена, и предотвращена она будет личным вмешательством монарха. И Варис, и Бейлиш хором уверяли десницу, что, пока под его присмотром останутся близнецы и дети Серси, лорд Тейвин не решится ни на какую глупость. Но настолько гордый человек согласится вести переговоры лишь с собственным зятем. А ведь золото и знамена утеса Костерли как никогда нужны короне. Потерять такого союзника до начала кампании никак нельзя. На этот счет лорд Бейлиш высказался предельно ясно на вчерашнем заседании совета. Без золотых шахт и прочих богатств Запада о финансировании войны можно сразу забыть. И, тем не менее, Ланнистеров подле трона уже собралось куда больше, чем Старку бы того хотелось. Королевские оруженосцы, королевский гвардеец, королева собственной персоной. Эддард невольно задержал взгляд на Ланселе. Совсем еще молодой юноша издалека казался таким похожим на принца Джоффри. Выражение лица, цвет волос, осанка. Взор северянина скользнул на сира Джимми, уж очень удачно повернувшегося к деснице лицом. Тут поразительное сходство казалось еще более очевидным, еще более заметным. У Джимми и Джоффри полностью совпадали цвет волос, блеск в глазах. Юноша обещал вырасти таким же развитым и сильным, как его родной дядя. Впрочем, ничего удивительного. Вспомнить того же будущего кузнеца Джиндри. Парень тоже рос крепким и выносливым, в отца, которого подмастерье делил с наследным принцем. Вот только и волосы, и глаза, и нос, всем этим Джиндри гораздо больше напоминал государя, чем его законные дети. А еще же эта мелкая бара, у которой прослеживались все те же черты, что у самой первой дочери Роберта, той, что осталась далеко-далеко в долине. Но это еще ничего не доказывает. Роб и Санса тоже взяли немало укет, особенно последняя. Та словно прирожденная Талли из Риверена. А еще есть Бран Ирикон. «Сир Баристан», — говорил тем временем король, — как идут дела у моего сына. Тут нет, навострил слух. Ничего хорошего сказать не могу, ваша милость. Возраст и былые заслуги давали Селме как уважение со стороны Роберта, так и возможность прямо высказываться о многом. Принц Джоффри очень плох. То рвется в бой, словно неустойчивый вихрь, то бежит от схватки. Стоит его только коснуться мечом хорошенько, как он бросает свой клинок и начинает угрожать. Негодный мальчишка, возмутился Роберт, в чьем голосе снова слышался гнев. Угрожать Баристану Смелому. И что же вы отвечаете ему? Я встаю в стойку и велю принцу подобрать оружие. Слушается, поинтересовался уже сам Нет. Порой, милорд, но куда чаще он убегает прочь, к своей матери. Признался честный Баристан. Седьмое же пекло и все тамошние черти. Сегодня же я переговорю с этим сопляком. Сир Баристан, разрешаю вам бить его, если этот негодяй попробует еще раз уйти раньше дозволенного. Этот короткий разговор вновь побудил Эддарда к неприятным размышлениям. Мизинец, названный брат его жены, недавно попросил Эддарда повнимательнее проследить за повадками и привычками Джоффри. Как и всегда, Бейлиш не сказал ничего путного, ничего не объяснил, но оставил его самого блуждать в потемках. Но, на этот раз, блуждать пришлось недолго. Нет, ведь прекрасно помнил Роберта в его юные годы. Казалось, за ним следует сам шторм. Настолько много жизни и сил было в молодом Баратионе. Горячий, но отходчивый, сильный, но снисходительный, веселый и беззаботный, он с такой непринужденной легкостью влюблял в себя всех, от хранителя Востока до последней прачки. Его старший законный сын, признаться, был совсем не таким. Он позволил совсем еще маленькой Арье себя разоружить, он довел дело до казни невиновного мальчишки, он одновременно и труслив, и жесток. Самое мерзкое сочетание. Именно таковым и стал под склон лет безумный король. Шутки Джоффри всегда злы, его слова почти всегда обидны. Никто из слуг в Красном замке о нем и единого доброго слова сказать не сможет. И, кажется, одна лишь родная мать его любит на всем этом свете. А уж эта непомерная гордыня куда как больше подошла бы Ланнистеру из утеса Костерли, чем сыну и наследнику Роберта Баратиона. А еще это проклятое семя, которое крепко. В самом ли деле Джон Арвин потерял рассудок? Уж очень, очень странные последние слова. Что бы там Пицель не думал о нем, а лорд Старк достаточно наслушался умирающих. И некоторые из этих слов навсегда остались с ним. Лорд Виллам Дастин поминал свою Барбри, сир Марк Рисвилл обращался к матери, Мартин Кассель проклинал богов, равно старых и новых, сир Эртур Дейн попросил его возвратить меч в Звездопад, а она взяла с него обещание, и никто из них, страдавших и умиравших, не говорил пустыми бессмыслицами. Что же такого знал Джон Арвин, что его убили, что заставило лорда Станниса уйти из города вместе с кораблями? Проклятый юг с его чертовыми тайнами и секретами. Из тяжелых дум Нида в очередной раз вырвал голос друга. Тот, наконец, утолил жажду и отдышался. Пришло время ему вернуться к делу. Итак, не без труда, но Роберт поднялся со стула сам, Лансель. Доспехи. Ты, цареубийца, готовься. Всегда готов, ваша милость. Да уж, как я только мог забыть. Ты-то убивать коронованных гораст. Хмыкнул Баратион, пока гвардеец молча, делано улыбался. Но сегодня тебе придется сдержаться. Мы деремся, сир, до первой крови. Только и всего, повторил Джейми с той улыбкой, какую лорд Эддард нередко видел на губах наследника Семи Королевств. В его исполнении она обычно ничего хорошего никому не предвещала.